Глава 5. С самого утра настроение у его светлости было преотвратное, и даже выпитое за завтраком альзанское не сумело развеять мрак, что властвовал в душе Тальдона. И Грейт срывался на страже, был груб с придворными дамами, а слуги, в дни, подобные этому, когда князь мучился похмельем и мог за малейшую провинность сослать в подземелье, старались не показываться ему на глаза. «Вина! Я же сказал, еще вина!» — яростно прогремел Хантабесир. Крик разлетелся по залу, эхом отражаясь от стен, просачиваясь в щели старого замка и постепенно стихая в полумраке пустых галерей. Тальдон шумно выдохнул, тяжело откинулся на спинку кресла, которое находил страшно неудобным, невзрачным и жестким, не чета тому, что красовалось в тронном зале ледяного лога. «Лентяи, тупицы, олухи!» — глухо цедил слова вместе с вином, что еще плескалось на дне чеканного кубка. От всего выпитого у Игрейта шла кругом голова. А может, она кружилась и болела от мыслей, что не отпускали его ни на мгновение. Он снова проиграл, так и не завладел ни сумеречным престолом, ни строптивой девчонкой. Яростно зарычав, Тальдон швырнул кубок о стену, сжал голову руками и зажмурился, сам того не желая, снова погружаясь в воспоминания. От них не спасала даже альзанская. Наяву и во снах князь Темнодолья снова и снова переживал свой крах. Уже месяц не находил покоя. С тех пор, как пропала Леоэлла, а девка Сальвер благополучно приняла силу кузена. Вполне возможно, она уже носит его ребенка. Подарит Скальда Герхельду первенца. И в Адальфиве на одного проклятого и проклятого дракона станет больше. Скрипнула, робко отворяясь у самого трона дверца, вырывая Тальдона из мира мрачных размышлений. Пламя факелов мазнуло по хрупкой девичьей фигуре в платье из грубой саржи. Бликами коснулось бледного лица и по-детски маленьких рук, удерживавших поднос. «Не прошло и полвека», — проворчал Хентабесир, нетерпеливым жестом подзывая девушку к себе. Служанка заспешила к князю, стуча башмачками, и этот звук показался ей непростительно громким, опасным. Его светлость ведь и не за такое наказывал. Руки предательски дрожали, отчего вино выплескивалось из серебряной чаши. «Осторожней, все прольешь, пока дотащишь!» От раздраженного окрика девушка вздрогнула, запнулась, не решаясь приблизиться к дракону, прожигавшему ее таким яростным взглядом, что бедняжке казалось, она вот-вот запылает. Еще один несмелый шаг, сделанный помимо воли, и вдруг служанка рухнула, как подкошенная, воплотив в жизнь свой самый наихудший кошмар. Вино расплескалось у ног господина. «Ну что за криворукая дурында!» — взорвался князь. Собирался пощечинами добавить краски на бледные щеки служанки, но, не успев подняться, оказался опрокинутым обратно в кресло. Неведомая сила сковала Хантабесира. Со всех сторон повеяло холодом, зашипело пламя над древками факелов, вспыхнуло ярче, словно сражалось за свою жизнь, и тут же, сдаваясь, погасло. И Грейт принялся испуганно озираться, позабыв о сжавшейся в комок служанке. «Стража!» — закричал во все горло, ощущая подкатывающую тревогу. Двери в тронный зал распахнулись, и мертвенный холод хлынул к князю. Пробрался под пышные одежды огненного, ужалил плоть. Негромко выругавшись, Тальдон подался вперед, в сгустившемся полумраке, пытаясь рассмотреть незваную гостью, стройную и высокую, струящимся по фигуре платье, как будто сотканном из густков тумана. Тьма шлейфом стелилась за незнакомкой, змеями оплетала руки, оттеняла лебединую шею воротником-стойкой. Женщина шла, высоко подняв голову. Так королева приближается к своему трону. «Ты кто такая?» — глухо прорычал князь. «И это называется радушный прием?» Легким прикосновением, унизанных перстнями пальцев, красавица поправила идеальную прическу. «Где мои люди?» «Уснули. Не бойся, не навсегда», — произнесла женщина мягко, но от этой мягкости по спине у Игрейта пробежали мурашки. «Я пришла к тебе с миром, дракон, и предложением, от которого ты не захочешь, да и не сможешь отказаться». «Назови свое имя». Хантабесир моргнул, не без оснований полагая, что незнакомка в ореоле тьмы и короне зубья которой напоминали осколки Мариона, мираж. Результат бесконечных безудержных возлияний. «Не узнаешь меня?» Тонкие губы загнулись в улыбке, показавшейся Игретто снисходительно небрежной. «Это ведь ты помог вернуть меня к жизни? Мой спаситель!» Ироничная. Тальден нахмурился. «Шарлаховое сердце!» — подсказала гостья. «Не понимаю», — растерянно пробормотал Хантебесир. «Мельвезейн, темная королева, владычица подземного мира», — наконец представилась женщина. Игрет шумно сглотнул, и, позабыв о том, что стражники, по словам древней, не то спят, не то уже все умерли, завопил, что есть мочи. «Стража! Стража!» «Я же сказала, что пришла с миром», — раздраженно оборвала его богиня. «Тебе нечего меня бояться, пока что». «Как ты вообще воскресла?» Мельвезейн вздохнула и покачала головой. «Как же с тобой будет сложно!» «Повторяю, шарлаховое сердце, мое сердце, которое ты, мой храбрый, но далеко не сообразительный дракон, для меня нашел, а сестра перед смертью передала моим слугам». «Леоэла? Она умерла?» Опешив от всего услышанного и увиденного, одними губами прошептал его светлость. Богиня пожала плечами. «Я не чувствую ее, а значит, моей Лео нет в этом мире. Зато ты весь пропах ею. Это ведь ты призвал сестрицу Водольфеву, и я даже догадываюсь, как». «Как?» – ошарашенно переспросил Огненный. Сейчас князь Темнодоли мечтал только об одном – как можно скорее проснуться, вырваться из плена кошмара, в котором самая могущественная богиня прошлого, погибшая много веков назад, живая, воскресшая и полная сил, стояла перед ним. В сражении при Ненском захоронении полегло немало воинов, в том числе и отец твоего кузена. Земля пропиталась не только кровью, силой погибших магов. Ею ты и воспользовался, мощью целого войска, чтобы призвать мою сестру. Ведь можешь же, когда захочешь, быть изобретательным. Не то уколола иронии, не то польстила дракону-владычица подземного царства. Игрет не стал уточнять, что действовал с подачи покойного родителя, что это не он, а Оэдмаль Хантебесир сговорился с членами Трианского ордена, которым для каких-то своих целей потребовалось воскресить перевоплощенных. Князю же нужна была бойня, чтобы вернуть Водольфеву Снежного Духа и с его помощью в будущем уничтожить ненавистную династию проклятых. «Жаль, отец так несвоевременно заболел и умер», — сокрушенно думал Хантебесир сквозь призму хмеля из-под лобья, наблюдая за древней. Он никак не находил в себе смелости заглянуть в темные, бездонные глаза нежданной гости. Бесшумно и неторопливо Мельвезейн прохаживалась по тронному залу, разбрасывая вокруг себя клочья тумана. «Для той, что была мертва больше тысячелетия, ты слишком хорошо осведомлена о последних событиях в мире». «Мои слуги очень любопытны, им нравится подглядывать за смертными. В подземном мире это одно из немногих развлечений». «Чего ты хочешь, Мельвезейн?» «Разбудить своих детей, снова править миром, призвать в Водольфеву парочку знакомых духов, так только самых преданных и близких», принялась, загибая пальцы, перечислять богиня. «Ну, от тебя мне нужна сущая мелочь, регулярное жертвоприношение. Будем считать, дракон, я заняла в твоей жизни место Леуэллы». Игрейт затравленно оглядывался по сторонам и с горечью понимал, что скрыться от древней не удастся, и что он на свою беду основательно вляпался. Одно дело вступить в сговор с той, что радовалась малейшей княжеской подачке, и совсем другое – кормить чудовище, изо дня в день насыщая силой саму повелительницу Тагров. «Я никогда... Ищи себе другого сумасшедшего!» Вжавшись в кресло, мечтая с ним слиться, а лучше стать невидимым, выпалил Хантебесир. «Ты всерьез собрался сыграть со мной в эту игру, дракон?» Приостановилась богиня и, развернувшись, плавно поплыла к мужчине, отчего у Игрейта на голове волосы встали дыбом. «Представь, что будет, если вся Адольфева узнает, что князь Темнодолья призвал одну из отверженных. С ее помощью уничтожил первую Ари Герхельда, покушался на вторую, за это ледяной объявит на тебя охоту, поймает и выпотрошит, как какую-нибудь перепелку». «А если начну говорить я?» Вжимая голову в плечи, тем не менее нашел в себе смелость вякнуть Хантабесир. «Расскажу, что ты ожила». «Ну, тогда мне придется тебя убить. Здесь и сейчас. А потом найти кого-нибудь позговорчивее и поумнее. Ты ведь так и не получил от Лео ее обещанное». «Не получил», — выцедил сквозь стиснутые зубы огненный. «Скальде женился и передал Ари силу». «И в этом вся моя сестра», — меланхолично произнесла богиня. «Мелкие интриги и пакости — вот и все, на что ее хватает». «Хватало. Но я, князь, предпочитаю действовать широкомасштабно и мыслить глобально. Как насчет честной победы над его великолепием в честном бою? Ну, почти честном. Сразись с Герхельдом, и тогда уже точно станешь императором». Его светлость криво ухмыльнулся. «В Адальфиеве нет ни одного дракона, не то что превосходящего Скальда по силе. Нет даже равного ему. Да, я мечтал о Сумеречном престоле, но я не самоубийца и не доставлю кузену удовольствия лишить меня жизни». «Скоро в Сумеречной империи начнутся празднества по случаю коронации нового правителя», — заговорщицки улыбнулась темная королева, не обратив внимания на опасения Тальдена. «На алом турнире сразятся лучшие драконы Адальфивы». «Сразятся между собой на потеху публики. Но никто, а я тем более, не осмелится бросить вызов ледяному. Алый турнир уже давно просто традиция. Повод попировать и помериться силами на глазах у прекрасных Эсселин». «И все же обычаи существуют». Нити тьмы, вытекая из короны, вплетались в светлые волосы богини. «До коронации любой Тальден может оспорить право наследника на престол». «Может. Но, повторюсь, сумасшедших среди нас нет». «А что там, кстати, прилагается к трону?» Снова пропустила мимо ушей слова Тальдена древняя. «Ари повелителя?» Усмехнулась, заметив, как в глазах огненного полыхнула жажда. Жажда обладания той, что его презирала. «Ари Герхельда станет твоей, Игрет. Захочешь – убьешь». «Захочешь – превратишь в Эллири. Заманчиво, не правда ли? Стоит тебе одержать над ледяным в бою победу, и весь мир признает тебя сильнейшим из сильнейших. И тогда уже никто не осмелится посягнуть на сумеречный трон. Он будет всецело твой, как и прекрасная супруга наследника. Только представь, как ее лучезарность будет смотреться в кандалах в подземелье. Ари Герхельда, – пропела, – твоя пленница». «Ты и про Сальвер знаешь». Искушение поддаться сладким речам богини сильнее хмеля туманило разум. «И про нее тоже. И как же я, по-твоему, смогу одолеть кузена?» «Подойди», — поманила Тальдену древняя. Видя, что тот не торопится выполнять ее повеление, Мельвизейн сама приблизилась к Хантабесиру, склонилась к князю, оплетая его лентами тумана, и прежде чем тот успел отстраниться, губами прикоснулась к губам мужчины. Игрет дернулся от опасной близости, от силы, ожегшей тело, бурлившей в нем, прокатившейся яростным огнем по венам. Едва не задохнулся от ощущения мощи, которая, в это сложно было поверить, каким-то непостижимым образом сумела уместиться в хрупком человеческом теле. «Я поделюсь с тобой своей силой, дракон. С нею ты уничтожишь Скальда Герхельда. Взамен же прошу немногого. Жертв, который должен будешь мне приносить». Князь молчал, пытаясь собраться с мыслями и ругая себя за то, что за завтраком столько выпил. Столь важное решение, как вступление в сговор с воскресшей богиней, следовало принимать на трезвую голову. Но Мельвизейн не намерена была ждать. И что он должен ей ответить? Отказаться? Но тогда темная королева его прикончит. Сразу же. Согласиться? Заманчиво. Будет приятно, наконец, разделаться с кузеном. Еще приятней наказать его Ари. Ну, а с древней можно и потом разобраться. А лучше переложить миссию по спасению мира на других Тальденов. Его светлость мечтательно прикрыл глаза. С каким же наслаждением он разорвет Скальда глотку. А потом, распаляемый сопротивлением и отчаянием его Ари, силой возьмет непокорную. Фьяре придется смотреть, как умирает любимый муж. Она будет кричать от боли, захлебываться слезами и молить о пощаде, пока он, победитель, будет наслаждаться ее нежным, таким желанным телом. «Согласен», — сорвалось с губ, возможно, опрометчивая, но произнесенная с твердой уверенностью. «Будут тебе жертвы». «Ну вот и отлично. А сейчас?» — оглянулась, обнажая в улыбке острые клыки богиня. «Не помешало бы подкрепиться. Подойди-ка сюда, малышка». Огненный проследил за взглядом древней и увидел сжавшуюся у стены служанку, о которой уже успел позабыть. Девушка не шевелилась, парализованная страхом. Глотала слезы и всхлипывала чуть слышно. «Играет Хентебесир, ты отдаешь мне эту милую девочку?» «Отдаю». Спустя секунду или две нехотя проговорил его светлость и отвернулся, чтобы не видеть того, что должно было за этим последовать.